Какое-то неопределенное подозрение зашевелилось у меня внутри при этом его замечании. Я затаила дыхание. Неужели я вляпалась, и под обязанностями он имеет в виду нечто настолько пошлое, как, например, постельные обязанности? У меня отвалилась челюсть. Я уже было хотела найти тяжелый камень. Вон тот, который лежит всего лишь на расстоянии вытянутой руки, подойдет. И треснуть Варра в висок. Да как он смеет? Да за кого он меня принимает? Иди сюда, тяжелый камушек. Сейчас я его... И поэтому позволь выполнять свои обязанности. Продолжал инопланетный хам. Постель вон в той нише. Возьми ее и расстели. Чего сделать? Не поняла я, подбрасывая камушек на ладони. Постели постель. Как для дурочки, по слогам объяснил Бран. Спать хочу, а твоя обязанность... Знаю, знаю, постельная. Кхм. Ну, я, в общем, поняла. Обязанности Араны таковы. Постель постели, накорми, спать уложи, в пещере убери. Чувствую, в следующий раз в едальне я буду с подносами бегать. Сами суп из кастрюли налить в миску теперь мы не сможем. Тем более, когда у нас есть служанка на побегушках, хоть и временная. Ладно, будет наглеть, я ему суп на колени вылью. Майк тоже к концу наших отношений помыкал мной, как хотел. Было стыдно перед друзьями, и я делала вид, что все в порядке. Но его пренебрежение ко мне неприятным осадком падало на душу, отравляя наши отношения. Короче, инопланетные мужчины тоже обленились, как и земные. Во всем этом был один плюс. Служанкой я у него работаю временно. Ничего зазорного нет в том, чтобы заплатить за спасение жизни своей заботой. «Я, между прочим, сражался сегодня за тебя», — поторопил меня беспардонный варвар. «Это что, шантаж? Манипулятор и этим не брезгует?» Я вытягивала свернутый тяжелый матрас и раскатывала его на полу. «Вон там складочка на простыне». «Фу ты, ну ты, сколько капризов!» Я разгладила залом и зевнула, разглядывая то, как варвар радостно, подобно дворовому псу, валится на постель и стискивает подушку. «Все? А как же массаж?» «Грррр!» — отозвалась я. «А рано дол...» «Должна!» — истерично взвизгнула я и подсела к оголенной спине варвара. Тот довольно развалился и положил подбородок на скрещенные руки. Обширные просторы, бугры мышц, холмы мышц и горы тех же самых мышц. Я сглотнула. И как же мне дотрагиваться до всего этого? Угу. Да, да, сейчас. Аранадл. Ага, знаю, должна слушаться. Передразнила я нахала с заевшей пластинкой, скорчив гримасу, и сглотнула от вспыхнувшего внутри тела вожделения. Настолько сильно захотелось... Хотелось что? Дотронуться? Провести рукой, ощупывая подушечками пальцев изгибы и впадинки прокачанных каторгой мышц? Поцеловать? Или самой быть поцелованной, сжатой в объятиях этих величественных рук? Рррр! Да, да. Очнулась и подобрала слюни. С дрожью в сердце и замиранием внизу живота, двумя ладонями начала похлопывать, делая вид, что массажирую. У самой уже кружилась голова. «Долго еще ждать? Когда начнешь?» — буркнул в скрещенные руки варвар. Я начала постукивать по спине ребром ладони. «Что-то ничего не чувствую!» В голосе инопланетянина слышалось неподдельное удивление. «Грррр! Он издевается?» Ладони сами собой сжались в кулаки. И я задолбила в холку варвара с удвоенной силой. Сон отошел на второй план, уступив место вредности и азарту. «Хватит гладить! Массажируй как следует!» Если бы я была драконом, я бы выдохнула струйку огня. «Хочешь посильнее, а не пожалеешь?» Засучив несуществующие рукава, я начала боксировать, представляя, что это большая кожаная груша, вредная и говорящая, с раздутым самомнением и одной фразой на все времена. «Что-то не очень», — пробубнил гигант, зевнув. «А еще сильнее нельзя? Грр!» Я вскочила и отвесила ему пинка под ребра. Услышав довольное «Ах!», я пнула еще и еще, наподдавая со всей дури и размаха ноги. Еще и еще, уже не скрывая злобы и раздражения, пинала гиганта со всех доступных сторон. Ну что сказать? Ему это было, как дробинка в жопку слону. От моих ударов он довольно урчал, пыхтел и покрякивал. В завершении всего я, вконец обнаглев, залезла на его спину и стала топтаться пятками, разминая позвоночник. У варвара разве что стон от оргазма не вырвался из груди. Инопланетный гигант, подобно большой мускулистой лужице, расслабленно растекся по матрасу. Фух, а я что-то притомилась. Пинать эту скалу бесполезно. Только ногу до колена отобьешь или вывихнешь. Эх! Довольно и сладостно потянулся варвар, поняв, что массаж окончился. «Садись, теперь моя очередь». «Чего?» — опешила я. «Отношения между Нараем и Араной хоть и временны, но взаимны». Я не успела уползти на четвереньках, правда, попыталась. Рука загробастала меня поперек туловища и втянула обратно на матрас. Меня посадили между согнутых колен, максимально прижавшись к булочкам горячими чреслами. Тугая наполненность давила в спину, а огромные шершавые ладони легли на мои плечи, придавливая своим весом. Сильные руки разминали, мышцы постепенно расслаблялись, страх, вызванный фризами, тоже уходил. В этой обжитой инопланетным гигантом пещере было так тихо и спокойно, а самое главное, его присутствие убеждало в том, что ничего плохого случиться не может, когда он рядом. Ссадины после массажа переставали болеть. К ним вместе с исцеляющим потоком крови приплыли питательные вещества, активизируя защитные и восстанавливающие функции организма. Большой палец круговыми движениями массировал позвоночник, лопатки, поясницу. Я даже не замечала, что там засела боль. Как он угадывал напряженные места, нуждающиеся в массаже, для меня загадка. Я выдохнула и, подобно грациозной кошке, потекла на матрас. Улеглась на колени варвару, вытянулась, подставляя спину под широкие ладони. Мой демарш вызвал у гиганта одобрительное воркование. Такое положение дел его устраивало. Варвар еще усерднее принялся разминать мои мышцы. Я сама не заметила, как ладони оказались на бедрах, а потом ниже. И вот широкие хапалки уже поглаживают, жадно сжимают мои булочки. Немного поразмыслив, я махнула на это безобразие рукой. Попе тоже отдых и расслабление необходимы, а то она устала целый день для себя приключения искать. Горячая цепочка поцелуев пробежала по спине. Губы, обогнув плечо, остановились на шее, запечатлев там долгий обжигающий поцелуй. В этом действии содержался какой-то ритуал. Глаза гиганта были блаженно закрыты, словно он делал нечто, о чем давно мечтал. И вот, наконец, дорвался до желанного. Я уже не могла сопротивляться. Настолько сильно расслабилась в его мощных руках. Ноги совершенно не держали, мышцы не слушались. А мозг был затуманен какой-то розовой дымкой, прогнать которую не было никакой возможности. Я махнула на все рукой во второй раз. Это была моя ошибка, вызванная хитрым демаршем инопланетного извращенца и моей преступной ленью. И к чему эта халатность привела? К непередаваемому блаженству, забыть которое я не смогу никогда. Варвар, как истинный хищник, не упускал своего шанса и намеревался этот вечер провести с пользой, утянув меня за собой в дурманящий мир удовольствия. Наглее гиганта были только его шаловливые пальцы. Они, подобно морским животным, плавно, а самое главное, совершенно незаметно для меня, скользнули вниз, проехались по животу и нырнули глубоко, зарывшись в тайные складочки. И только когда они задвигались, Я очнула от шокирующих ощущений. По моему телу прошел электрический ток. Я выгнулась, как от удара. Варвар поддержал меня другой рукой, полностью отдавая себе отчет в том, как его действия на меня влияют. Я сидела к нему спиной, полностью в его власти. Немного волосатая, мускулистая грудь дотронулась до спины. Массаж продолжался уже в других частях тела. И далеко не руками. В этот раз я завелась быстрее, чем в первый. Практически с полоборота. Сам же Вар, как пионер, всегда был готов и безотказен. Разбуди его в самый дремучий час ночи, еще до того, как варвар откроет глаза, он уже будет на взводе, при оружии, заряжен и неутомим. Сзади в булочке упирался твердый и несгибаемый господин «Все будет по-моему», заставляя тереться о него, расплющивать между накачанным животом Вара и моими мягкими округлостями. Но этого мне недостаточно. Хочу больше. Изогнувшись, я поняла, что ищу его губы, твердые, слегка опухшие и безжалостные. Их участие и поддержка мне необходимы, иначе это будет просто звериное совокупление в темной жаркой пещере, наполненной запахом похоти и безразличия. А я хотела другого. Разделение чувств, слияние душ варвар не подвел. Он откликнулся на мое желание поцелуя, словно терпящий жажду в пустыне, которому преподносят полный ковш воды. Набросился, жадно сминая мои губы, впиваясь в них серией жарких поцелуев, подхватывая и передавая инициативу. Играя языком, покусывая зубами, заставляя безоглядно отдаваться во власть зверя, поцелуй длился бесконечно долго, а нега, вызванная им, еще дольше. Но ровно до того момента, пока я не очнулась и не поняла, что воин больше не целует меня, варвар нависал надо мной, поддерживая свое тело на согнутых локтях. Он лежал, вклинившись между моих ног, горячая набухшая мужественность упиралась в разгоряченное играми местечко. Раздразненная шалостями воина плоть трепетала в алкающих судорогах, ожидая наполненности и растянутости. Но Вар не спешил подарить наслаждение. Он медлил, вглядываясь в мое лицо, прогоняя своим суровым взглядом истому, заставляя беспокоиться и смущаться. Мне так не хотелось выныривать на поверхность удовольствия и возвращаться в реальность. Воин схватил обе мои руки и легонько потряс, заставляя очнуться от сладостной дремоты. «Смотри на меня!» Глаза варвара горели необузданной страстью, а еще во взгляде светилась свирепость зверя. Вар был серьезен. Вся пошловатая игривость сошла с него, как позолота с безделушки. — Ты хочешь этого так же, как и я? — Я хочу всего тебя и все, что ты мне дашь, — выдохнула я, не задумываясь о последствиях своего откровения. Несгибаемый воин дрогнул, словно гора, и глухо зарычал. Я еле-еле расслышала сквозь стиснутые зубы. «Тогда прими все, что у меня есть». Только когда горячая плоть врезалась в мои интимные глубины, я поняла, как далеко зашли наши с инопланетянином отношения. А главное состояло в том, что назад дороги не было, только вперед, чтобы не ждало в будущем его, меня и наши отношения. Но я ведь хотела, чтобы он был моим, и защищал меня. Так в чем же дело? И я застонала, когда варвар, разгоряченный, словно боевой конь, закинул мое колено себе на плечо и вонзился глубже, до самого предела, и замер. Я нетерпеливо дернула бедрами, требуя продолжения банкета. Наши глаза встретились. «Все-таки ты моя!» Я попыталась возразить или возмутиться. Нашел время отношения выяснять. Но тут инопланетный гигант начал двигать своими бедрами еще и еще раз. Мысли разлетелись на осколки, я забыла обо всем на свете. Весь мир сжался до этой маленькой пещерки, до кольца его рук и умопомрачительного ритма. С каждым ударом его бедер я вскрикивала, не в силах выдержать удовольствие. Воин перепугался не на шутку. Видно, таких громких аран у него еще не было. Вар не ожидал, что я займусь не только застиланием его постелей, готовкой еды и хозяйством, но и успешным соблазнением самого хозяина в этой самой постели. Широкая ладонь нежно прикрыла мой рот, не позволяя кричать. Становилось ясно. Ревнивый варвар не хотел до поры до времени обнаруживать мое присутствие, и поэтому просто перехватил мой крик своими губами, жестоко подавил поцелуем, увлек и отвлек, отдав инициативу мне. Я продолжила серию поцелуев, скользнув по выдающемуся подбородку языком, перейдя на довольную моську. Не удержавшись, под воздействием чувств укусила за скулу и сама удивилась ответной нечеловеческой страсти, вспыхнувшей внутри. Кто бы мог подумать? Просто секс, постельная игра, ничего не значащая. Но ни с одним из моих бывших бойфрендов у меня не было такого единения и понимания. Казалось, воин читает мои мысли, а я с полуслова понимаю его желания. Инопланетного варвара мои необузданные действия и раскрепощенность вывели из себя, заставили двигаться еще неистовее, подводя к заветной кульминации и финальному блаженству. Опять, как и прежде, его зубы впились в мою шею, но я только выгнулась в приливе экстаза, уже привыкнув к странным иномирным повадкам мужчины.